Мы сидели у костра втроем. На мое счастье, переводчик не понадобился. Высокий худощавый юноша бегло говорил на интерлекте. Девушка больше отмалчивалась, но, как мне показалось, прекрасно понимала наш разговор. Я узнал, что на Адрии сохранились остатки колонистов, родоначальником которых был, скорее всего, экипаж коморского корабля. Я еще не успел полностью оценить значение своего открытия, но понимал, что теперь в моих планах произойдут значительные изменения. В поединке с властителем Адры у меня наконец-то могли появиться соратники и друзья. Я не сомневался, что у колонистов накопился свой немалый счет к Аристарху. «Пора уходить, наши враги могут вернуться». «Они не вернутся». «Почему?» «Ты напугал их так, что они будут бежать, не останавливаясь, до самых гор. Пустынники приняли тебя за белого демона. У них есть такая легенда, там говорится, что белый демон спустится на землю в день, когда солнце сдвинется с места и наступит конец всех времен». «Но солнце по-прежнему неподвижно». «Здесь этого не видно. Возможно, они побежали проверить». Я улыбнулся. Юноша вызвал у меня симпатию. Едва избавившись от плена и грозящей ему гибели, он уже пытался шутить. «В какую страну лежал твой путь?» Худое, измученное лицо юноши выглядело бледным и осунувшимся. «Я собирался идти на запад, но теперь мы пойдем к твоим соплеменникам. Возможно, они мне помогут. Кажется, у нас общий враг. Среди вас есть воины?» «Воинов у нас достаточно. Все годы, что я себя помню, мы только и делали, что отражали непрерывные атаки слуг Арара и боролись за свою жизнь». На Адре слишком много скопилось зла. «Еще до того, как пустынники во второй раз взяли нас в плен, мы окончательно заблудились. В этом мраке нужны особые глаза и нюх, чтобы находить дорогу. Я не знаю, сумею ли отыскать наше поселение». «Может быть, нам поможет карта? Ты знаешь, что это такое?» «Конечно. Но откуда она у тебя? Ведь ты говорил, что совсем недавно оказался в нашем мире». Я улыбнулся. «Карта у меня есть, но как найти на ней место, где мы сейчас находимся?» Лан и Листрад склонились над планшетом картографических снимков. Я подробно объяснил им, как выглядят различные объекты. Море, песок, лесные заросли. Не слишком надеясь на успех. Но мои новые знакомые оказались достаточно смышленными людьми. Больше всего меня поразила Листрад. Это маленькая, похожая на школьницу пигалица со смешной челкой и большими темными глазами вдруг сказала: «Я думаю, сейчас не стоит изучать географию. Нам нужно уходить. Все равно куда, мы потом выберем правильное направление. Где-то неподалеку расположился на отдых основной караван пустынников. Я слышала, как они об этом говорили. Они могут вернуться сюда с подмогой. Пустынники никогда не выпускают пленников. Они забудут свой страх и снова нападут на нас». «Ты можешь управлять этим животным?» – спросил я Лана. «Не думаю. Хромы подчиняются только своему хозяину». «Пешком по песку мы будем продвигаться слишком медленно. Без воды и пищи в пустыне вообще нечего делать, так что этому хрому придется изменить свои привычки». В конце концов, мне удалось сдвинуть с места упрямое животное. Вместо окриков и побоев я погладил отвратительную слюнявую морду монстра и отыскал для него в тюке подходящее лакомство. Лану не приходило в голову, что с животными можно наладить взаимоотношения подобным образом. И он смотрел на меня с нескрываемым восхищением. Мы потеряли слишком много времени на разговоры и сборы. В конце концов, Листрад оказалась права. Пустынники нагнали нас через несколько часов. Они атаковали, как и в прошлый раз, без единого звука. Перед нами вынырнули из темноты 5 или 6 носорогоподобных животных, каждое из которых несло на своей спине не меньше десятка воинов. Я все время ожидал атаки и поэтому не отрывал глаз от дороги, стараясь не пропустить ни одного подходящего для обороны изменения местности. Мы только что проехали крутой спуск. И я, резко повернув хрома назад, погнал его к берегу. Здесь, среди совершенно отвесных скал, к морю спускалась единственная узкая тропа. Животное слушалось меня беспрекословно. Почувствовав опасность, хром побежал значительно быстрее. Расстояние между нами и нашими преследователями увеличилось. Несколько стрел просвистели совсем рядом, но затем стрельба прекратилась. Мы оторвались, и стрелять из луков при такой дикой скачке в темноте стало бесполезно. Я хотел пропустить Хрума с поклажей впереди и, встретив наших противников на узкой тропе, показать им еще раз, на что способна сетрилоновая защита. Наконец у меня появилось время надеть и как следует закрепить застежки шлема. Мы мчались к морю, вздымая кучи песка. Казалось, Хрум в меру своих сил старался мне помочь. Благодаря ему мы добрались до спуска на несколько минут раньше наших преследователей, и я успел заблаговременно отправить вниз весь наш драгоценный груз воды и пищи. Оставив все это под присмотром Листред, я вернулся на тропу. Лан, несмотря на мои уговоры, остался со мной. У него не было защитной одежды, и я сильно сомневался в том, что его помощь окажется существенной. Правда, он подобрал на месте стычки с пустынниками хорошее копье и кинжал. Но мне вовсе не хотелось потерять в неравном ночном бою своего единственного соратника.